Ее принятие позволяло любой из великих держав, стало быть, и Советскому Союзу, воспользоваться при необходимости правом вето. Вышинский убедительно и спокойно отстаивал эту позицию. Речь, которую он произнес в политическом комитете 17 ноября, поколебала позицию многих делегатов, готовых было поддержать проект резолюции, предложенный Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Австралией, Бельгией, Канадой и Южноафриканским Союзом. Следующее выступление Вышинского было намечено на понедельник, 22 ноября. За оставшиеся дни предстояло найти компромисс и попробовать сблизить позиции. В субботу, 20-го, вся советская делегация уехала в Гленков, где Вышинский собирался готовиться к речи. Воскресным утром внезапно пришла шифровка из Москвы с новыми инструкциями. Всю заготовленную речь пришлось переделывать. А тут вдруг Даг Хаммершельд, генеральный секретарь ООН, внезапно решил дать воскресный обед в честь проезжавшего через Нью-Йорк министра иностранных дел одной из латиноамериканских стран. Уклониться от обеда было никак невозможно, но потеря времени создавала нервозную обстановку. В списке ораторов на понедельник Вышинский значился первым. Среди гостей на обеде был и польский министр Станислав Кшишевский. Вышинский успел предупредить коллегу о полученных им новых инструкциях, чтобы на следующий день речь советского делегата не застала его врасплох. Видимо, это известие коллегу в восторг не привело. Очевидцы вспоминают, что они долго припирались по-польски, недовольные друг другом. В Гленков Вышинский уже не уехал, остался в городе на Парк-авеню. Там находилась не только квартира, но и служебный его кабинет. Вызвал стенографистку Валентину Карасеву. Диктовал, правил стенограмму, опять диктовал. Он умел работать без устали, себя не щадил и других не щадил тоже. Ночью почувствовал себя плохо. Вызвали дежурного врача представительства. Тот сделал успокаивающий укол и дал снотворное. Все разошлись, оставив Вышинского одного в кабинете. Он уснул на диване. Рано утром, проснувшись, почувствовал себя лучшим. Был снова бодрым и свежим. Последняя правка, подготовленная заново речи, и он готов хоть сейчас на трибуну. Попросил повара Ивана Илларионовича сварить кофе покрепче. Он еще больше взбодрил его. Стал диктовать Карасевой. Вдруг осекся и прошептал: «Мне плохо». Истерический крик Карасевой «Помогите!» поднял на ноги весь дом. Прибежал личный врач, живший этажом выше, следом весь небольшой персонал советского медпункта. Вышинский сидел на вращающемся стуле, рубашка расстегнута, откинута голова. Его перенесли на диван. Он не произносил ни слова, только хрипел. Вызвали дочь и жену. Зинаида Андреевна закричала: «Его убили!» Началась паника. Все средства, имевшиеся в распоряжении медпункта, были исчерпаны. Жизнь угасала у всех на глазах. Раздался телефонный звонок. Трубку взял дежурный дипломат. Звонил постоянный представитель США в ООН Генри Кэббот-Лодж. «Что у вас происходит?» — спросил он вместо приветствия. Дежурный дипломат опешил. «Ничего, господин посол». «Вы уверены?» — иронично отреагировал Лодж. «Может быть, вам нужна медицинская помощь?» «Нет, господин посол». «Хорошо. Если будет нужна, звоните сразу по этому телефону». Много позже, когда в здании представительства начнется ремонт, рабочие обнаружат микрофон, вмонтированный в ножку стола, за которым работал Вышинский. Кабинет тем временем наполнялся людьми. Хозяин кабинета уже не хрипел, он был мертв. Шел 10-й час утра. Через 45-50 минут Вышинский должен быть на трибуне. Его ждали. Тянуть дальше было нельзя. Вызвали реанимационную машину, хотя бы для того, чтобы констатировать смерть. Но охрана, помня инструкции, на территорию представительства чужих не пускала, даже врачей. Препирательство продолжалось, время шло. По рации удалось отыскать посла. Он был уже в здании ООН, приехал на выступление. Посол распорядился пустить врачей. под вашу личную ответственность.